Вероника Милан. Пообещай. Глава первая. Начислить небесной манны за благое деяние, вычесть за неблагое – обычный рабочий день. За те 4 часа, которые проводила за рабочим столом, Эмия просматривала сотни человеческих лиц – мужских, женских, молодых и старых. Детям начисляла не глядя, честные, открытые, они всегда славились благими намерениями, даже если дерзили, совершали ошибки, озорничали. С остальными сложнее. Их приходилось пропускать через кончики собственных пальцев, чтобы ощутить чистоту помыслов. Иногда богиня справедливости зависала на минуту или две, разглядывая изображения, силясь понять, что стояло за поступком того или иного человека. «Привет, Эми! Работаешь? Ну и как там наши люди?» «Нормально». Эмия как раз рассматривала фото дородной и толстощекой чернокожей женщины с лоснящимся от пота лбом. «Дерутся, ругаются, спят, как обычно». Перед тем, как приступить к работе, Калея, относившаяся к людской расе не то чтобы с презрением, но с легкой прохладцей, долго смотрелась в зеркало. Касалась собственных волос пальцем, и те через каждые 2 секунды меняли цвет. Оранжевый, розовый, фиолетовый, коричневый с красными прядями, светло-желтый, наконец... Какой мне сегодня оставить? Вокруг ногтей Калеи велись золотые пылинки, последний писк моды. Эмия видела такие утром в электронном журнале, который проглядывала за завтраком. Уже давно хотела отписаться от периодики, но изнывала от скуки, если ничего не смотрела и не читала во время поглощения пищи. Павел не спасал. Что с него взять? Красивый, услужливый, преданный робот. Конечно, он не вел диалоги, заботился, спрашивал о ее пожеланиях, но темы для разговоров, равно как и настроение Павла, задавала, еще не вставая с кровати, Эмия. И разве интересно говорить с тем, кого настроил сам? Калея, впрочем, часто напоминала Эмии Павла, начинала и заканчивала день одними и теми же фразами, как сейчас про людей. «Оставь каштановые». «Скучно». «Тогда зеленые». «К ногтям не идут». «Смени ногти». «Мне нравится желтая пыльца. Ты себе не сделала?» Эмия не стала. Выбрала из предложенной на сегодня коллекции платьев подходящее. Простое и белое, похожее на те, что носили их прародительницы в храмах, когда еще обитали на земле. Добавила пояс, заплела волосы в косу. Все. По мнению ее коллеги, богини, обладающие могуществом моментально воплощать любые приходящие в голову идеи, просто обязаны были этим правом ежеминутно пользоваться. И Эмия для Калеи была скучна, как пошитая в подполье сумка для модницы. «Что у нас тут? 4022 человека? Я тут до ночи просижу». Зеркало исчезло. Калея, остановившаяся сегодня на волосах цвета бордо и кожи золотисто-коричневого оттенка, со вздохом уткнулась в экран. А за окном прекрасный Астрей. Единый город верхнего мира. Облачная набережная, ратуша верховных Эфин, Эфины, боги верхнего мира. Парковка, часть небесного сада и вид на восточные апартаменты. Красиво. Чисто и до боли знакомо. Эмия посмотрела на экран и в который раз поймала себя на ощущении, что люди опять интересуют ее больше сородичей. Последние за прошедшие годы стали слишком предсказуемы. Должности, иерархии, соблюдение правил. А люди, они такие странные. Они жили короткую жизнь и в этой жизни, как умели, любили. Из-за этой самой любви сходили с ума, творили великие вещи, создавали, разрушали. Калея бы назвала людскую любовь болезнью. А в Верховном храме утверждали, что верхний мир потому и зовется верхним, что хаотичная и неполноценная любовь – удел людей. Богам же присуща любовь всеобъемлющая и полноценная. В общем, другая. Ровно в 11 над Астреем взошла радуга. В половине 12-го, как всегда, неспешно угасла. Калея пила второй по счету коктейль из разноцветного нектара и обсуждала по телефону с Эриусом, собственным женихом, район, в котором хотела бы жить после церемонии объединения. Сменяли друг друга фотографии на мониторе Эмии. Исмаил — коник. С утра пожелал купить новый шкаф, накричал на мать, отказался вести на прогулку брата. Злость — 36%, благих намерений — 0, корысть — плюс 2. Итого манна — минус 0,45. Ричард Бауэр мысленно пожелал коллеге-преподавателю поперхнуться. Минус 0,3. Филипп Мортон, Зачик Тржевский. Благих намерений нет, неблагих тоже нет, количество манны неизменно. Ирена Коль. Калея часто говорила, что люди несовершенны, что они не умеют держать себя в руках, контролировать чувства, не знают, чего хотят, задаются глупыми вопросами и сами себя заводят в тупик. Несовершенны — точно. Тут Эмия была согласна. Однако люди кипели, что-то в их сердцах горело, бушевало, вело вперед. Что-то непознанное и неосязаемое. И оно, это самое непознанное, как вредоносный вирус в четкой решетке логики, отвергалось богами с самого начала. И оно же, это самое, бесконечно царапало разум Эмии вопросами. Люди, почему они делают то, что делают? Почему живут, как живут? Что такое их несовершенная любовь? «Слушай, Кал, подожди!» Подруга крутанулась в удобном кресле и прижала к трубке ладошку. «Я сейчас закончу?» «Хорошо». Разговор по телефону длился еще 8 минут. «Слушай, а ты никогда не хотела попробовать стать человеком?» «Нет, ради чего?» «Почувствовать их жизнь, заботы?» «Развоплотиться из богов, чтобы погрязнуть в заботах?» «Нет, спасибо». «Тогда почему туда тянет ее?» Вопрос, оставшийся без ответа последние несколько месяцев. Лет. Ресторан на втором этаже. Теплые пряные эльфийские сквозняки, пахнущие карамелью, сверкающие фонтаны, тончайшие фарфоры, приготовленная в живом пламени еда, вкусная необыкновенно. Улыбки официантов накрахмалены пуще скатертей, уши ласкает музыка ангельских арф. «Почему мне здесь тесно? Что не так?» Наверное, всему виной однообразие и покой. В верхнем мире не существовало сумасбродства, случайности, хаоса и беспорядков, и всех это устраивало. «А я, знаешь...» Пауза и зависшая в воздухе нерешительность. «Хочу попробовать». «Попробовать что?» «Стать человеком». Калея подавилась крабом. «Человеком?» «По-настоящему». «Ты ведь шутишь сейчас?» Противно и слишком звонко стукнулся о тарелку выпавший из пальцев подруги нож, в их сторону обернулись головы, все как одна с прическами, укладками, завивками. Эмия наклонилась вперед и зашептала горячо, сбивчиво. «Мы живем вечно, но так одинаково». «Одинаково? Да к нашим услугам все разнообразие острее». «Но мне этого мало, чего-то не хватает». «Эй!» и выражение искреннего участия в черных глазах. «Ты просто устала, слышишь? Эти мысли твои, они меня пугают. Возьми отпуск на 2 недели, слетай к волшебным источникам, искупайся, отдохни». «Но я не устала». Эми отложила столовые приборы и покачала головой. «Ее здесь не поймут. Нигде, судя по всему, не поймут». Целых 5 минут, пока тщательно выскребала мороженое из вафельной корзинки, Калея делала вид, что все в порядке. Потом не выдержала, укоризненно покачала головой и спросила с нажимом. «Эм, ты помнишь о том, что люди всегда чувствуют негатив?» «Помню». «Они не могут его не чувствовать?» «Знаю». «Если ты станешь человеком и потеряешь хотя бы 1 единицу манны из-за неверного поступка, тебя ждет Верховный Финский суд. «Ты об этом знаешь?» «Я...» Калей не дала договорить. «Они больше не воплотят тебя в боги, слышишь? Они этого не сделают. А человеком ты сможешь прожить всего 30 дней. Это того стоит?» Доедали они в молчании. Вечер. «Нам прислали 3 корзины с цветами и 1 электронное приглашение. Открой». Одетый в трико, сверкая обнаженным торсом, как она любила, Павел кивнул. И в воздухе тут же зазвучал мягкий баритон Романоса. «Дорогая, прислать за тобой колесницу в 9. Сначала в звездную галерею. Закрой». «Что-нибудь ответить Романосу?» «Ничего. Хотя нет. Ответь, что у меня неподходящее случаю настроение». «Как скажешь, Эмия. Что тебе приготовить? Ужин? Ванную? Комнату для расслабляющего массажа?» «Ничего». «Совсем?» Робот чувствовал ее странное настроение, но едва ли мог чем-то помочь. «Позови меня, если...» «Позову». Павел скрылся в соседней комнате. Наверняка принялся очистить белоснежный палас или протирать от несуществующей пыли предметы. Иногда ей его хватало, своего помощника. Иногда. Когда Эмия ложилась в постель, закрывала глаза и представляла, что это не рука Павла, но того человека, которого она искренне любит. Любит так сильно, что ее душат эмоции, слезы, чувства. Все вместе. «Боги так не любят», — упрекнула бы Калея. «Наша любовь ко всем одинакова». Одинаково. Как будто ее нет никому. Странная любовь. Романос, Пелеогас, Донт, Эрион. У нее было много ухажеров, но все они казались ей одинаковыми, как шпалы рельсов призрачного трамвая. Эмия вновь смотрела на свои просторные апартаменты пустым взглядом. Если она не решит с кем-нибудь объединиться, то проживет здесь еще день, потом еще 100 дней, потом еще 1000, вечность за вечностью в одиночестве. Или выбрать того, кому ничего. Сверкала за прозрачным стеклом накопленная ей за годы работы в конгломерате справедливости небесная манна, золотая, переливающаяся, невесомая, как пыльца. Каждая крупинка, словно маленькая вселенная, будто не состоявшееся еще пока замечательное событие, чудесный поворот, рождение, смех, неожиданная встреча, всплеск чувств. Если бы Эмия захотела. Но ведь чувства должны рождаться сами по себе, разве нет? Туда, за стекло, каждый день добавлялось по несколько золотых единиц, зарплата из конгломерата. Но тратить не на что. Боги воплощали свои желания без манны. Это люди. Скольким на земле помог бы ее запас? Паре десятков, сотен, может, даже 1000 человек. Они могли бы снести ее всю к жертвенным воротам, по крупице, по несколько, горстями. Ворота принимали все. Как много счастья породил бы каждый сияющий всполох. Кого-то вылечил бы, кому-то подарил бы любовь, кому-то немного денег. Люди в силу чрезмерно бушующих внутренних чувств копили манну плохо. Почти не копили. И потому часто страдали. Черт, она опять думает о работе. Потому что работа для нее интереснее всего. Спустя еще час после легкого ужина и бокала вина ее развезло на философию. Идти все равно никуда не хотелось. Эмия лежала на пушистом диване, закинув ноги на спинку, и в который раз пыталась ощутить в себе божественную любовь. Но вместо этого ощущала тишину. Может, тишина, отсутствие бед и забот и есть любовь? Может, она и состоит из абсолютной гармонии, из недвижимого созерцания, из пустоты, в конце концов? Но как же тогда любовь к мужчине? Наконец, не выдержав, подошла к компьютеру, включила. «Снова работать?» — появился в дверном проеме Павел, и она мельком глянула на него. «Да, не знаю. Может быть». «Ты сегодня не определена». «Сегодня и вообще». «Хочешь, сегодня я стану блондином? Подлиннее чуб, короткая бородка?» «Нет». «Брюнетом?» «Ты и так брюнет». «Да, но я стану другим брюнетом». «Не хочу». «Я пытаюсь тебе помочь». «Уйди». На лице робота мелькнуло вполне правдоподобное обиженное выражение. Она сама запрограммировала его на максимум эмоций. но и этого максимума ей не хватало. Слишком одинаково, пресно, плоско, однообразно. Надоело. Почему она не такая? Ведь как все. Одна из тысячи дочерей великого бога Крониса, Эфина, жительница Атрея, завидная невеста. Правда, у нее с периода взросления отмечали нестабильность эмоциональных полей, но в пределах допустимого. Может, ситуация ухудшилась? Проверить? Нет, проверять не будет, потому что тогда ее могут перевести из конгломерата справедливости куда-нибудь еще. А Эмия любила свою работу. Людей, лица, их жизни. «Любовь земного мужчины. Какая она?» Создала запрос системе. И тут же получила ответ. «Неоднозначная, мягкая, нежная, сильная, бушующая, страстная, нестабильная, доводящая до сумасбродства, до приступов ревности, побоев». Подобная формулировка напугала бы Калею до чертиков. Эмию она заставила прикусить губу. Звезды в вышине складывались то в одно созвездие, то в другое. Чередовались, танцевали, подмигивали. Красиво. Кронис дал богам счастливую жизнь, идиллию. Километры волшебного пространства, пропитанные флером чего-то тонкого и необыкновенного ночи и наполненные искрящимся светом дни. Возможность иметь семью, в которой никогда не ругались. Детей, если подождать пару тысяч лет после объединения. Долго. Эмия сидела, уткнувшись в экран монитора. На дом она брала чужую работу, свою успевала сделать за первые 3 часа в офисе. Павел отстал, затих в самой дальней комнате. Наверное, спал, подключившись к зарядному устройству. С экрана смотрели сегодняшние клиенты Калеи. Снова мужчины, женщины, старики, дети. Мария, 11 лет, молилась за здоровье матери, сестры, просила Бога подарить им семью еще одну сестренку, ведь дети такие хорошие. Плюс бал Манны. Леон Власкис, 43 года, 4 раза проклял соседей за поднятый во время вечеринки шум. Эмия прощупала глубину проклятий. Только слова, ничего серьезного. Минус 0,30 манны. Если проклясть по-настоящему, можно схлопотать до минус 10 за раз. Чудные они. Пьют, ругаются, молятся друг за друга. Они друг другу не чужие, вдруг подумала Эмия. Гораздо более близкие, чем боги в вышине. Глупая мысль. Начислить, подтвердить, пробел, вот следующий. На следующее фото она засмотрелась. Мужчина, молодой, не больше 25. Некрасивый, но симпатичный. Не такой рафинированный, как все здесь. Не идеальный и не лощеный. Уникальный, сам свой. Она в который раз поймала себя на удивлении. Люди всю жизнь живут в одном теле. Не могут поменять внешность, стареют. Смотрят на одно и то же отражение в зеркале каждый день. Она может смотреть на 380 разных за минуту. Может стать худой, полной, плоской, выпуклой, неприметной, яркой, как 2 капли воды на кого-то похожей. А они... Незнакомый парень завораживал. Чем? Застывшим в глазах раздражением и глубокой в них же печалью, жесткими складками вокруг неулыбчивого рта, снисходительно презрительным выражением лица. Он будто говорил фотографу: «Ну все, я постоял перед объективом секунду, теперь отвали от меня». Но небесные фотографы, система считывания, сканировали не лица, но ауры, и значит, лицо на экране сформировалось именно из такой вот «отвалите от меня» печальной и чуть злой ауры. Эмия глаз оторвать не могла от монитора. Почему у местных парней не бывает на лице таких выражений, как у этого? Ровный, но, кажется, когда-то перебитый нос, довольно узкий и модный по здешним меркам. Ежик русых волос на затылке, спадающая на лоб челка, продольные морщинки линии на лбу, они, как ни странно, его не портили. Чуть разросшиеся брови, щетина, не идеальная, как у красавцев-богов, но настоящая, потому что подбородок брили 3 дня назад и наспех. Эмия вдруг поймала себя на том, что улыбается. Парень был настоящим. Она даже не стала читать, совершал он сегодня благие дела или неблагие. Ей просто нравилось лицо. «Павл!» Тишина в квартире. «Павл!» «Иду», — послышалось откуда-то издалека. «Звала?» «Да, звала. Подойди сюда, посмотри на фото. Считай максимальное количество информации об этом человеке и стань им. Максимально стань, ладно?» «Хорошо». Робот подошел к столу и замер, подключился к единой справочной системе и уже через секунду начал меняться. Откуда-то взялась незнакомая синяя клетчатая рубашка, укоротились и посветлели волосы, изменила форму лицо. Более выпуклыми стали скулы, менее выпуклыми и чуть более ровными губы. «Музыку!» — дала команду Эмия. «Пусть играет «Пообещай мне» Элизы Келлинтон!» Земная музыка ей нравилась больше всего. И сейчас хотелось танцевать. Не с Павлом, но с этим. И вот он совсем такой же, как на фотографии, уже стоит рядом, разглядывает Эмию с удивлением, будто видит впервые. «Замечательно!» Она рассмеялась и потянула его на центр комнаты за собой. «Все, Павел, завершил трансформацию? Давай потанцуем!» Робот больше не был роботом. Он был кем-то другим. Пах по-другому, ощущался по-другому, касался ее иначе, смотрел так, будто только что нырнул из одного сна в другой и теперь сам не понимал, где оказался. «Ты такой чудесный!» А Эмия двигалась из стороны в сторону с нескрываемым наслаждением. Новенький нравился ей неимоверно. Его щетина, светлый тон кожи, странного оттенка глаза. Не то темно-серого, не то холодного шоколадного. Разглядеть наверняка не получалось из-за полумрака гостиной. Нравилась его неидеальность. Чуть ближе, чем у большинства, посаженные глаза, непухлые губы, короткие на затылке волосы. Вострее так не стриглись, потому как гривами дорожили даже мужчины. «Ты классный, нравишься мне». Незнакомец вел себя чуть скованно и в танце двигался менее уверенно, нежели она. Эмия же, не стесняясь, гладила и обнимала крепкие плечи сквозь фланелевую ткань рубашки. «Кто ты?» Вдруг раздался тихий и настороженный вопрос. Она тихонько рассмеялась. «Павел, а ты вошел в роль!» «Я...» Ее вдруг отпустили, руки разжались, и совсем не похожий на Павла гость остановился посреди комнаты. Со странным выражением восхищения и неприязни осмотрел просторную красивую комнату и изрек. «А неплохая хата. Это сон?» Затем подошел к окну, долго пытался понять, что за пейзаж за окном. Эмия изумленно усмехнулась. «Павел, что с тобой?» «Где я?» «Павел!» «Я не...» И снова долгий взгляд на нее. Мужчина в рубашке вернулся к Эми, заглянул ей в глаза со смешком и долей дерзости, мол, гулять так гулять, а в остальном разберемся завтра. «Красивая!» Улыбнулся и провел по ее щеке тыльной стороной указательного пальца. «Может, сбежим отсюда?» Эмия забалдела до состояния эйфории, обняла нового знакомого так, будто никогда не желала отпускать, и счастливо кивнула. «Сбежим? Хочешь? Прямо сейчас?» «Сегодня она будет спать счастливая. С ней будет настоящий человек». Но фигура в ее руках вдруг подернулась рябью помех, и Эмию тряхнуло разочарование. «Павел! Нет! Только не сейчас! Я не приказывала!» На несколько секунд робот перестал работать, а когда очнулся, почти моментально принял свою прежнюю внешность. «Нет!» — колотила по груди Эмия. «Верни все, как было!» «Прошу прощения, Эфина. Я считал ауру объекта слишком глубоко и на время позволил ему взять надо мной контроль». «Верни все!» «Нет, Эфина, не могу». Павел, ставший прежним собой, пожал плечами. «Моя система уже сообщила о случившейся ошибке в конгломерат, и теперь глубокий доступ заблокирован». «Дэймон, тебя раздери! Я куплю другую куклу!» «Всем куклам, Эфина». Робот обиделся, но быстро взял себя в руки. «Мне снова принять внешность того человека?» «И ты снова будешь себя вести, как он? Смотреть, касаться?» Эмия вдруг ощутила себя маленькой девчонкой, стоящей на пороге грандиозной волшебной сказки. «Шаг, и ты опять в приключении!» «Нет, я буду вести себя собой», — огорчил ее Павл. «Так мне менять внешность?» Несколько секунд ошарашенная и поверженная Эмия не могла говорить. Она жадно, почти до сумасшествия, желала вновь ощутить рядом кого-то непредсказуемого. Того, кто еще минуту назад был рядом. «Иди, уходи, принеси мне вина». «Ты вновь не определена. Хочешь, чтобы я добавил в вино успокаивающие пряности? Уходи, просто уходи». Робот в трико и с обнаженным торсом вздохнул, после чего двинулся к выходу из комнаты. Он был таким реальным и совершенно другим. У нее вдруг взбеленились все до единого рецепторы. По телу до сих пор гуляли незнакомые доселе волны ощущений. «Павел, черт, Павел!» Сообщил об ошибке, все испортил. «Идиотский робот! Тупой мешок с псевдоинтеллектом!» Эмия поймала себя на негативе, на раздражении, граничащем со злостью. Это все ее нестабильные эмоциональные поля. Может, это из-за них она мечтает о ком-то дерзком, живом. Комната рябила чужим присутствием. Тот парень, он за несколько секунд колыхнул ее так, как никто и никогда. Она будто проснулась, стала чувствовать в 100 раз сильнее, чем когда-либо до того. Люди, они такие. Она хотела к людям. Надо прочитать о нем, узнать больше. Эфина, колыхнув подолом белого платья, быстро направилась к компьютеру. Дарин Романович Войт, 24 года. Имя необычное, редкое. Проживает в бывшей стране Советов, ныне именуемой Великой Русской Державой. Русский, мать русская, отец поляк. Вырос в детдоме при живых родителях, потому как чент. Чент. Это слово встало в мозгу Эмии, как палка в колесе, несущейся на полной скорости колесницы. Ч-Е-Н-Т. Человек несовершенного типа. Они, такие люди, стали рождаться на Земле не так давно, всего лет 30 как. Тогда же, когда из неизвестности возникли вдруг в лесах предгорья жертвенные ворота. Эмия догадывалась, что ворота возникли не из ниоткуда, и что великие финны приложили к этому руку, но точными данными ни она сама, ни система не обладали. Значит, чент, человек, обреченный умереть в определенную дату, обозначенную в собственном ДНК. Таких детей исследовали сразу после рождения. Опознавательным знаком служила точка в окружности на запястье, а после, согласно законодательному праву, забирали у матерей, чтобы поместить в интернаты. Позволяли пробыть в семье год, если соглашались родители, а те почти никогда не соглашались, привязывались, потом плакали. Дарин уехал в интернат в возрасте 1 месяца, и умереть, согласно предсказанию, ему предстояло через 32 дня. Она зачем-то распечатала его фотографию, взяла с собой в постель и долго не гасила ночник. Уровень радости жизни — 20%, один из максимально низких. Хотя какая радость, если скоро умрешь? Чуть ближе, чем обычно, посаженные глаза, настороженный взгляд, застывшие в зрачках неприязненное затравленное выражение. Оно стало ей понятно. И вот почему морщины на лбу и плотно сжатые губы, вот почему нет улыбки в ауре. Чент. Месяц жизни. Жаль, что Павел не смог удержать иллюзию. У него так хорошо вышло. Давай сбежим. Касание щеки, невеселое веселье во взгляде, безуминка в словах, желание сбежать от судьбы хоть куда-нибудь, хоть на край земли, хоть за небо. И он действительно выглядел так, будто присутствовал здесь. Удивлялся по-настоящему, изумлялся, назвал ее апартаменты хатой. Чтобы уточнить значение слова, ей пришлось открыть человеческий словарь. Забавно. Фотография отправилась под подушку. Эмия погасила ночник. Вздох и тоска в воздухе. Не посчастливилось ей спать, обнятой человеческим мужчиной. Павел в наказании ночевал стоя и возле своей розетки.